Чую замеры прямо покачал головой. Движение босса в прошлый раз было слишком велико, плюс он был серьезно ранен. Таким образом, он не будет выполнять миссии в ближайшие месяцы. За текущие действия команды отвечает заместитель капитана. Если быть точным, босс теперь отстранен от должности. Отстранен от должности, естественно, не будет никакой миссии. Итак, что он делает? Разве ты не пошла на виллу с боссом? Где босс? Странно спросил Чуюй. Юнхуа покачала головой. Я не знаю. Не знаешь? Чуюй подозрительно посмотрел на нее. Юнхуа поджала губы. Я тренировалась во второй половине дня, а он покинул виллу. Куда покинул виллу? Откуда я знаю? Юнхуа была немного угрюмой. Он даже не сказал мне, что собирается уходить, не говоря уже о том, чтобы сказать, куда он идет. Чуюй замер, его глаза были полны удивления. Ты сказала, что босс ушел один, не сказав тебе, ГМ. А как же телефон босса, ты можешь дозвониться? Быстро спросил Чуюй. Юнхуа нахмурила брови. Да, телефон. Но она действительно хочет сделать этот звонок. Она могла чувствовать, что он намеренно избегал ее, иначе он не оставил бы ее на вилле. Зная, что он не хочет ее видеть, она все еще хочет позвонить ему. Глава 375. Моя самая большая амбиция – это ты. Юнхуа чувствовала нерешительность. Ночью ей приснился еще один сон. Во сне она, казалось, снова вернулась в психиатрическую больницу и превратилась в эту грязную сущность. Она была заключена в чистую белую камеру с толстыми стеклянными дверями, блокирующими весь свежий воздух. И то, что сделало ее самой жуткой, было то, что Бао Сицин стоял перед стеклянной дверью и смотрел на нее. Рядом с Бао Сицином стоял отвратительный директором психиатрической больницы и лестно что-то говорил ему, указывая на нее. Юнхуа посмотрела ему в глаза. Его глаза были полны апатии и отвращения, и он смотрел на нее, как будто смотрел на кучу мусора. «Уходи, хватит смотреть, пожалуйста, не смотри на меня», — Юнхуа кричала в своем сердце. Она не хотела, чтобы он смотрел на нее, она не хотела, чтобы он смотрел на такую грязную женщину. Его глаза были такими холодными, его взгляд заставлял ее чувствовать себя беспомощной. Она могла только свернуться калачиком и уткнуться головой в колени, все ее тело сжалось, не глядя на него. Она подумала, что не смотрит на него, и может притвориться, что он тоже не видел ее. Юнхуа внезапно проснулась. Она села на кровать, тяжело дыша. Она была в холодном поту. Это сон, это действительно просто сон. Это был просто сон, она все еще была здесь. Она не возвращалась в этот ад, и она не предстала перед ним в худшем образе. Внезапно Юнхуа спрыгнула с кровати, и ей было все равно, что на ней не надеты туфли. Она бросилась в кабинет, отделенный занавеской из бисера, подняла на столе маленькую бумажную орхидею в форме сердца с надписью «С днем рождения». Она осторожно держала этот маленький цветок, как будто держала редкое сокровище. Она любит его, от восхищения и зависти сначала, до энтузиазма и небрежности в конце. Она была такой терпеливой, но чувства никогда не контролируются. Чем больше она терпела, тем больше ей хотелось. Она знала, что не заслуживает его, и знала, какая существует пропасть между ней и ним. Но она просто не могла это контролировать. Если Ци Цзыхэн в ее прошлой жизни был спасительной соломинкой, которая появилась в бездне отчаяния, и единственным светом, который она могла видеть, она могла только ухватиться за него. Тогда Бао Сицин пробудил ее первоначальное желание и чувство собственности. После такой жалкой жизни она была по-настоящему реалистичной, но желание к нему заставило ее даже игнорировать реальность. После напоминания Шэнь Шиэнь Юнхуа также внезапно обнаружила, что ее внутреннее желание к нему превысило предел, который она могла контролировать. Это желание породило ее природные амбиции, безумную жажду обладания и стремления. Она никогда не знала, что ее собственничество было таким сильным, она никогда не знала, что ее амбиции были такими великими. Она хочет монополизировать его, она хочет провести с ним всю жизнь, она хочет, чтобы этот идеальный мужчина был неотъемлемой частью ее жизни. Эти непреодолимые амбиции просто смешны, но она потворствовала, и даже продолжала приближаться к нему, делая это стремление все больше и больше. Юнхуа склонила голову, и ее пальцы нежно коснулись зеленого листа орхидеи. Ее голос был очень низким, но чрезвычайно твердым. «Возрождение – лучший подарок, который Бог дал мне. Сейчас я начала все сначала, и ничего еще не произошло. Я не могу сдаться и отпустить, никогда не отпущу. Мое честолюбие родилось из-за тебя, и оно также дико разрастается из-за тебя. Если я не могу отрезать его, я могу только. Глава 376. Женщина, которая провела ночь с Бао Сицином. Рано утром Юнхуа плохо спала, но ее дух был очень хорош. После завтрака она отправилась на виллу. Но то, что заставило Юнхуа все время волноваться, это то, что Бао Сицин на самом деле не возвращался всю ночь. Я думал, что молодой мастер пошел к Чуюю прошлой ночью. Дворецкий Линь также был весьма удивлен. Сердце Юнхуа упало, и она с беспокойством посмотрела на дворецкого Линя. Что-нибудь случилось? Нет, не волнуйся, возможно, есть вещи, которые трудно решить, быстро сказал дворецкий Линь. Я сейчас свяжусь с молодым мастером. Юнхуа достала телефон и заколебалась, но в конце концов она сказала: дядя Линь, тогда я позвоню. Хорошо, дворецкий Линь улыбнулся. Юнхуа держала свой мобильный телефон и набирала номер. Она слишком нервничала и даже случайно набрала не тот номер. Номер Бао Сицина был на быстром наборе на клавише 1, но Юнхуа забыла и набирала номер один за другим. Скоро прозвучал гудок. Несколько секунд спустя звонок подключился. «Привет», его голос был немного хриплым, с небольшой усталостью и, казалось, он только что проснулся. Юнхуа вздохнула с облегчением. Она сделала глубокий вдох, улыбнулась и сказала: «Брат Цин, где ты? С тобой ничего не случилось, правда?» На другом конце линии на некоторое время была тишина. «Кто позвонил тебе так рано?» Внезапно из динамика донесся тихий женский голос. Юнхуа застыла. «Женщина, рядом с Бао Сицином есть женщина, которая только что проснулась». Мозг Юнхуа на мгновение был совершенно хаотичен, а голова гудела. «Никто, только маленькая сестра», случайно сказал Бао Сицин. «Сначала прими душ, а потом пойдем позавтракаем». Голос Бао Сицина по телефону был таким ясным, таким знакомым, но таким странным. «Кто позвонил тебе так рано?» «Никто, просто маленькая сестра». «Маленькая сестра». Юнхуа склонила голову и посмотрела на себя. Казалось, что она действительно маленькая везде, молодая и маленькая. То, что сказал Бао Сицин, действительно соответствовало ее образу маленькой сестры. Ее кровь, казалось, замерзла и превратилась в лед. Ее амбиции постоянно росли, поэтому он наконец выстрелил, чтобы заставить ее умереть. В этот момент снова прозвучал голос Бао Сицина. «Юнхуа, есть что-нибудь еще? Я сейчас занят». «Нет, я...» «Хаэм», он просто сказал слово и повесил трубку. Юнхуа держала свой мобильный телефон и застыла на месте, почти превращаясь в статую. Она все еще смогла улыбнуться и сказать дворецкому Лину, что все в порядке. Она все еще смогла не забыть разогреться, прежде чем войти в бассейн. Но как только она вошла в воду, ее разум стал трезвым. Она неутомимо плавала в бассейне, постоянно думая о телефонном разговоре только сейчас. «Кто позвонил тебе так рано?» «Никто, только маленькая сестра». «Юнхуа, есть еще что-нибудь?» «Я сейчас занят». Он не вернулся всю ночь. Когда он проснулся, рядом с ним была другая женщина, и он попросил женщину принять душ. «Значит, он и женщина провели ночь вместе, верно?» Юнхуа говорила себе не думать слишком много и не догадываться о том, чего не видела лично. Но как она могла не думать? Чем больше вы заботитесь, тем вы менее рациональны. Что больше всего ее ранило, так это то, что он сказал. «Никто, только маленькая сестра». Так же, как младшая сестра в доме соседа или младшая сестра любого героя в романе, они не имеют отношения к ним, и даже их имена не стоит называть. Глава 377. Его холодное, леденящее душу равнодушие. С утренней тренировки до полудня дворецкий Линь приходил несколько раз, чтобы напомнить ей обращать внимание на отдых. Юнхуа старалась не думать слишком много, но она действительно не могла этого сделать. Во время обеда Бао Сицин еще не вернулся. Она продолжила тренировки во второй половине дня. Месяц, который она потратила на восстановление, прервал ее первоначальный план тренировок. К счастью, ее физическая форма была очень хорошей. Несмотря на то, что у нее раньше была большая потеря крови и остановка сердца, она сейчас хорошо поправилась. Теперь она может постепенно увеличивать количество тренировок. Юнхуа продолжала думать о том, как проинструктировала бы ее тренер Фэн Мэнин, если бы она следила за ее тренировкой. Заявки на участие в зимнем чемпионате по плаванию уже начали поступать. Сама Юнхуа чувствовала, что находится в хорошем физическом состоянии, но она не была уверена, восстановилась ли она до наилучшего состояния и сможет ли она достичь результатов до травмы. Единственное, что она должна учитывать сейчас, это тренировка, двойная тренировка. В этом году зимний чемпионат по плаванию пройдет 22-го числа в международном мегаполисе С. У нее еще есть 20 дней на подготовку, настройку состояния и восстановление ее пиковой формы. Она знает, что на этот раз она может не попасть в топ-3, потому что она прервала свою тренировку на месяц, но ей нужно бороться за хорошие результаты и заложить основу для других соревнований в следующем году. Если в этот раз она немного расслабится, она может потерять свою квалификацию на различные соревнования в следующем году. У нее действительно нет времени слишком много думать о других вещах, не так ли? Юнхуа постоянно напоминала себе сосредоточиться на зимнем чемпионате, отпустить все, что находится за пределами тренировок, и просто думать об соревнованиях. Но это не так просто. В 6 вечера Юнхуа закончила тренировку и была полностью истощена. Она случайно съела что-то и решила сделать перерыв, а затем продолжить тренировку до 9 часов, прежде чем вернуться домой. Она не знала, действительно ли она хотела тренироваться еще 2 часа или хотела дождаться его возвращения. Но в 9 часов она не смогла успокоить себя. Он не вернулся. Юнхуа переоделась, села в машину, организованную дворецким Линем, и отправилась домой. А когда она вышла из машины и вошла в знакомую улицу, она не могла не остановиться под уличным фонарем и снова позвонила ему. «Уже так поздно, но я только что закончила тренировку и готова идти домой». После того, как звонок был подключен, Юнхуа сказала как можно более легкомысленно. На другой стороне телефона снова была тишина. После долгого молчания прозвучал слегка прохладный голос Бао Сицина. «Обрати внимание на безопасность. В ближайшие несколько дней я буду занят и пока не собираюсь возвращаться на виллу. Спасибо за отличный ужин. Как ты смог забронировать весь ресторан? Я слышала, что даже звезды должны заказать столик месяц вперед». Юнхуа услышала очень нежный и сладкий женский голос, и она только по ее голосу могла представить, что другая сторона должна быть изящной красавицей. Рука Юнхуа, держащая мобильный телефон, не могла не задрожать, а затем сжалась. Казалось, в ее горле застрял камень, и она не могла произнести ни слова. «Юнхуа, я очень занят в эти 2 дня, и мне неудобно отвечать на телефонные звонки». Речь Бао Сицина была очень медленной, и его голос был очень холодным, как холодная родниковая вода, холодная и отчужденная. «О, хорошо», — прошептала Юнхуа. «До свидания. Мне просто». Юнхуа еще не закончила говорить, но он уже повесил трубку. Она стояла одна под уличным фонарем, подул порыв ветра, и ей стало холодно. Юнхуа протянула руку и вытерла лицо. Она не понимала, что уже была в слезах. Глава 378. Картина в моем доме. Рука Бао Сицина нажал на красную кнопку. Он долго нажимал. Кажется, что он забыл отпустить. «Брат Бао, у тебя плохое настроение?» Красивая женщина посмотрела на холодное лицо Бао Сицина и осторожно спросила. После того, как она приняла душ, она надела, казалось бы, простое, но соблазнительное, чисто белое платье, и даже нанесла легкий макияж, и она выглядела очень красиво. Это осторожность девушки. Так называемое чистое лицо на самом деле это просто легкий макияж. В глазах многих мужчин девушки, которые не наносят тяжелый макияж и яркую красную губную помаду, но по-прежнему остаются провокационными и соблазнительными, являются самыми красивыми. Но только девушки знают, что это требует много шагов и большой заботы. Юбка очень длинная и, кажется, она покрывает все, но если вы знакомы с этой маркой, то поймете, что юбка внизу на самом деле имеет разрез на бедре. Если вы наденете ее без ветра, это будет очень элегантная и красивая юбка, но если носить ее в некоторых других случаях, нужно лишь слегка надавить на нее и разрез немного раскроется, это очень сексуально. К сожалению, девушка была полностью готова, но Бао Сицин, который сидел на диване, все еще держал мобильный телефон, и даже его глаза смотрели прямо на мобильный телефон, как будто мобильный телефон был намного более очаровательным, чем красавица рядом с ним. «Брат Бао, мы пойдем на террасу, чтобы посмотреть на звезды, здесь настолько красиво, я не видела звездного неба в Пекине в течение многих лет». Красивая девушка грациозно подошла и села рядом с Бао Сицином. Внимание Бао Сицина наконец отошло от мобильного телефона, И он посмотрел на девушку. «Я позволю тебе забронировать рейс в 11 часов вечера, до вылета еще полтора часа. Отсюда до аэропорта можно добраться всего за 30 минут. Ты должна пройти проверку безопасности и сесть на борт за 20 минут до вылета. Остается около 5-10 минут, чтобы собраться и выйти». Голос Бая Сицина был очень мягким. Девушка застыла на мгновение, и ее глаза сразу же покраснели. «Я не пойду, я...» «Ты уверена?» Бая Сицин крайне равнодушно посмотрел на нее. Девушка заплакала и продолжала качать головой. «Брат Бая, не прогоняй меня, ладно? Разве я сделала что-то не так? Я могу измениться». Бая Сицин был слишком ленив, чтобы даже сказать слово. Холод в его глазах продолжал распространяться. Девушка все еще слабо плакала и пыталась получить для себя еще один шанс, но в конце Бая Сицин молчал, и ее голос становился все слабее и слабее. Через минуту девушка тихо исчезла. Он остался один в комнате. Бая Сицин прислонился к дивану, все еще держа телефон в руке. Он не знал, когда открыл историю звонков. Последняя запись звонков была от Мая Хуахуа. Ниже звонки от Чжоу Шинбэцаня, Линнаня, а затем снова от Мая Хуахуа. Бая Сицин внезапно почувствовал, что звонки в середине были неприглядными. Он пошевелил пальцем и удалил записи вызовов других людей один за другим. Он продолжил удалять снова и снова. Вскоре на его странице истории звонков сверху вниз осталась только Мая Хуахуа. Увидев это, Бая Сицин был немного удовлетворен. Глава 379. Она никогда не даст ему умереть. Бая Сицин был все более и более доволен своей историей звонков и глядя на нее, внезапно, казалось, открыл новый мир. Он начал чистить различные записи на своем телефоне. Спустя несколько минут он перешел на страницу пропущенных звонков. Глядя на пустую страницу пропущенных звонков, первоначальное спокойствие Бая Сицина снова внезапно взволновалось. Как долго он был вне этого настроения, но в этот момент он не контролировал свои эмоции. Особая раздражительность. В этот момент зазвонил телефон. Он нажал кнопку подключения и сказал, не дожидаясь, пока другая сторона скажет, не звони сюда больше. После этого он повесил трубку. Затем он снова пошевелил пальцем и удалил запись звонка. Таким образом, все записи в его мобильном телефоне стали Мая Хуахуа. Спустя несколько часов он вышел с отеля и, наконец, вернулся на виллу. Дворецкий Линь поспешно приветствовал его. «Молодой господин, вы собираетесь ужинать?» «Нет», лицо Бая Сицина было скрыто в темноте, поэтому не было ясно видно его выражение лица, но в его голосе слышались удрученные эмоции. Дворецкий Линь быстро кивнул, он немного поколебался и снова прошептал. «Хуахуа пришла на тренировку рано утром и ушла только в 9 часов вечера. Шаги Бая Сицина остались невозмутимыми». И он продолжал двигаться вперед. Дворецкий Линь слегка покачал головой. Этой ночью огни в кабинете виллы горели всю ночь. Юнхуа приснился еще один сон. Проснувшись, она сжала губы. Она не смела рассказать другим о Бая Сицине. Она любит его и просто хочет, чтобы он принадлежал ей с головы до пят. Ни одна другая женщина не может смотреть на него. Она хочет быть частью его жизни и хочет провести с ним остаток своей жизни. Она человек, который однажды умер. Она сумасшедшая. Что еще она не осмелится сделать? Она наконец столкнулась со своими амбициями. Но кажется немного поздно. Нет, еще не поздно. Она знала, насколько велика пропасть между ней и ним. Все от статуса до возраста – это пропасть. Как она сказала раньше, в этом возрасте между ней и ним разница в 5 лет действительно велика. Но, когда ей 18 лет, а ему 23, есть ли большая разница? Когда ей будет 20, ему 25, будет ли большая разница? Нет, нет. Если все пойдет по траектории прошлой жизни, Бая Сицин умрет в 22 года, но, когда ему 22, ей будет 17-18 лет. Эта разница невелика, верно? Более того, она возродилась, и судьба ее и ее матери смогла измениться. Почему его судьба не может измениться? Она не даст ему умереть. Она скорее заплатит любую цену, чем даст ему умереть. Если в возрасте 22 лет он не умрет, однажды ее амбиции будут удовлетворены. Так что возраст не проблема. Во всяком случае, даже если он влюблен сейчас, что насчет этого? Когда он умер в прошлой жизни, у него не было ни невесты, ни жены. Это означает, что девушка, чей голос она слышала по телефону, надолго не останется с ним. Значит, у нее еще есть шанс? Самым важным вопросом сейчас является пропасть между ней и ним. От двери до двери, безусловно, это тема, которую нельзя обойти. Юнхуа ясно понимает, что жениться на человеке, это не просто жениться на этом человеке, а на всей его семье. Любви двух людей недостаточно, чтобы преодолеть семью. Разрыв между богатыми и бедными является обычным, и все можно решить с помощью денег. Но разрыв между ней и семьей Баа не только разрыв в деньгах, но и разрыв в статусе. Это на самом деле самое трудное препятствие, не так ли? Глава 380, она будет его навсегда. На протяжении веков понятие статуса глубоко укоренилось. Если люди не того же слоя общества, даже если вначале есть любовь, отношения долго не продлятся. Сколько знаменитостей вступают в брак с гигантами и имеют хорошие концовки. Это просто так называемые гиганты, не говоря уже о семье политических деятелей, таких как семья Баа. Судя по воспоминаниям Юнхуа из прошлой жизни, в 2017 году ни одна звезда не выходила замуж за семью, подобную семье Баа. Давайте не будем упоминать звезд развлечений. Также есть случаи, когда известные спортсмены выходили замуж за гигантов. Но этих гигантов нельзя сравнивать с семьей Баа. Внезапно Юнхуа не могла удержаться от смеха. Она так много думает. Теперь, когда Баа Сицин влюблен в другую девушку, она на самом деле думает о том, как восполнить разрыв в их статусе. Это немного смешно. Однако это можно рассматривать как резервный план, как если бы она готовилась заранее. Ее амбиции по отношению к нему не исчезнут, она станет только дикой, и она больше не хочет подавлять себя. Теперь, когда у вас есть амбиции, она приложит все усилия, чтобы выполнить их. Таким образом, она будет жить своей жизнью в этом мире. Как она и думала раньше, она была еще слишком молода, и ей быть с ним было пока невозможно. Так почему бы не сделать шаг назад? Шаг назад не означает, что она сдалась. Но этот шаг можно обменять на огромное небо. Ее отступление сегодня станет будущей возможностью. Никто не знает лучше, чем она. Чтобы получить что-то в этом мире, нужно усердно работать. Жизнь – это так, любовь – тем более. Она временно отступит на позицию младшей сестры и будет молча смотреть на него. Человек всегда должен испытать несколько эмоций, прежде чем он сможет взрослеть и узнать, чего он действительно хочет. Она не может быть его первой любовью, тогда она хочет быть той, с кем он проведет всю свою жизнь. Теперь ее самые важные задачи – ничто иное, как обучение, соревнования по плаванию, а также карьера писателя. Это ее мечты и способы повысить ее статус. Если она будет усердно работать, чтобы воплотить в жизнь свою мечту, она сможет как можно больше восполнить разрыв в идентичности между ней и ним. Почему бы и нет? Две птицы одним камнем. Думая об этом, настроение Юнхуа наконец стабилизировалось. Поэтому разум все еще очень важен. Разум может дать ей ясную голову и все трезво проанализировать. Но Юнхуа не могла не вздохнуть. Как может быть, чтобы она совсем не была против? Она против. Она действительно, против. Если ей дать 3 года, нет, 2 года достаточно. Если бы ей было 16 лет, она бы осмелилась признаться ему. Но теперь, зрелая душа, заключенная в теле молодой девушки, наслаждающаяся энергией молодости, но также страдающая от побочных эффектов внешнего вида. Когда Юнхуа добралась на виллу, было уже 8:00. Как только она вошла, она немедленно повернулась, чтобы посмотреть на дворецкого Лина. Брат Цин вчера вечером вернулся. Дворецкий Линь был несколько удивлен. «Откуда ты знаешь?» Юнхуа указала на костыль, прислоненный к двери, и черную куртку. Дворецкий Линь кивнул и с тревогой сказал: «Ну, молодой мастер вернулся поздно ночью. Кажется, было срочное дело. Когда он вернулся, он даже не ужинал и заперся в кабинете, и свет горел всю ночь. Тело молодого мастера еще не полностью восстановилось. Почему он не обращает внимания на свое здоровье?» «Хуа-хуа, давай ты пойдешь и посмотришь». Глава 381, это он ошибается. Он оставался в кабинете всю ночь. Услышав слова дворецкого Лина, сердце Юнхуа мгновенно взорвалось. Было что-нибудь срочное, но Чую ясно сказал, что Баа Сицин в настоящее время отстранен от должности и не будет выполнять никакие миссии вообще. Почему он не спал и провел всю ночь в кабинете? Как сказал дворецкий Линь, его здоровье еще не в порядке, и доктор неоднократно напоминал ему хорошо отдыхать. Юнхуа не заботилась о том, что ответить дворецкому Лину. Она быстро сменила обувь и побежала наверх. Но на входе в кабинет она снова была ошеломлена и остановилась. Стоя у двери кабинета, она глубоко вздохнула, и потребовалась целая минута, прежде чем она постучала в дверь. «Входите». Его изначально естественный голос был немного хриплым и звучал измученным, но Юнхуа чувствовала, что даже такой голос был очень сексуальным. Открыв дверь, она увидела, что он устало оперся на диван и, казалось, только что проснулся. «Я разбудила тебя», — Юнхуа слегка сглотнула. «Почему ты не спал в комнате? Лежать на диване плохо для твоего тела». Бао Си Цин молчал. Как только она вошла в кабинет, Юнхуа постоянно наблюдала за ним. Он был в изнеможении, и белки его глаз были красными. Когда на нее упал его взгляд, Юнхуа чувствовала себя так, словно ее сердце вырвется с груди, и она не могла двигаться. Сердце билось очень быстро. Она была нервная, дрожащая, взволнованная. Она глубоко вздохнула, сжимая и разжимая кулаки, и подошла к нему. «Дядя Линь сказал, что ты остался в кабинете на ночь». Прежде чем она закончила, он встал. Его рост был исключительным, и ей пришлось приподнять голову, чтобы посмотреть ему в глаза. Верх ее головы, казалось, достигал только его плеча. Она подняла взгляд и могла видеть только его идеально очерченный подбородок. «Я собираюсь умыться». Его глаза оторвались от ее головы, и он очень медленно направился в ванную. Юнхуа на мгновение поколебалась, но все еще шагнула вперед, схватила его за руку и положила ей на плечо. «Твоя нога еще не может быть напряжена. Я видела, что ты оставил свою трость внизу. Думай обо мне как о своей трости». Она улыбнулась ему с поднятой головой. «Но я, вероятно, намного лучше». Он наклонил голову и посмотрел на нее сверху вниз. Когда она вчера позвонила ему, он на самом деле намеренно позволил ей услышать голос той женщины. В тот момент он не знал, о чем думал. Хотя позже он повесил трубку, в его сердце все еще оставалось смятение. Он посмотрел на нее, ее улыбка была яркой и сладкой, и не было никакого признака гнева, ревности или других отрицательных эмоций. Вчерашний звонок, его сознательное отчуждение и равнодушие, казалось, мало на нее влияли. Конечно же, она всего лишь малышка. Несмотря на то, что ее ум уже зрел в других аспектах, но эмоционально она, вероятно, чистая белая книга. Конечно, это его собственная проблема, очень серьезная и презренная проблема. Он хотел решить это сам, но теперь, похоже, ему стоит снова побеспокоить Чжоу Шинбэй Цаня. В прошлый раз он попросил Чжоу Шинбэй Цаня прийти и оценить ее, но на этот раз человек, которому должна быть сделана оценка, должен быть он сам. Юнхуа вызвалась стать его опорой и отвела Бао Си Цина в ванную. «Внутри нет коврика, ты не поскользнешься?» Юнхуа все еще испытывала беспокойство. «Может мне помочь тебе?» Бао Си Цин посмотрел на нее, его лицо было бледным, и он медленно сказал: «Не надо, я спешу». Глава 382. «Так это и есть настоящая влюбленность?» Лицо Юнхуа сразу же стало красным, и она быстро убежала. Когда Юнхуа на одном дыхании выбежала в коридор, она почувствовала, что в подобных ситуациях она слишком остро реагирует. Разве это не просто? Кашель, остановись. Теперь она чистая маленькая фея. Чистая маленькая фея. Она не может думать о беспорядке. Тем не менее, существует известный психологический эксперимент под названием «Не думай о розовом слоне». Человеку говорят не думать о розовом слоне в комнате, а в результате после сигнала первой картиной, появившейся в человеческом разуме, будет розовый слон. Чем больше вы говорите себе забыть одну вещь, тем больше вы не можете забыть это. Потому что каждый раз, когда вы говорите себе забыть, это еще больше углубит вашу память. Теперь Юнхуа говорит себе не думать, но мышление не поддается контролю. Юнхуа должна была начать мысленно повторять: «Розовый слон, розовый слон». Она хочет наполнить голову розовым слоном, но розовый слон, хобот розового слона, хм, он кажется очень похожим на... В этот момент Юнхуа сходила с ума. Сегодня Юнхуа увеличила объем тренировок. Она много работала, чтобы сосредоточиться на тренировках, но после нескольких кругов она не могла не взглянуть вверх и посмотреть вокруг. Никого. Бао Си Цин так и не появился. Во время перерыва дядя Линь принес ей энергетические продукты и напитки. Она сделала вид, что безразлично спрашивает: «Где брат Цин? Он отдыхает?» Дядя Линь закашлялся и заколебался, прежде чем сказать: «Молодой мастер снова ушел». Юнхуа на мгновение замерла. Через некоторое время она кивнула головой и прошептала: «О, дворецкий Линь не мог этого вынести». Юнхуа снова засмеялась. «Наверное, что-то действительно должно было произойти. Спасибо, дядя Линь. Иди и займись своими делами, я продолжу тренироваться». «Хорошо». Еще одна тренировка длилась до 9 часов вечера, и Бао Сицин так и не вернулся. После того, как Юнхуа вернулась домой, она заперла дверь своей комнаты, достала мобильный телефон и стояла у окна. Она долго касалась пальцем клавиатуры, но она все еще не могла набрать номер. Она задумалась на мгновение и отправила текстовое сообщение. «Ты действительно занят, следи за своим телом, ты еще не восстановился. Если это не особенно важно, ты можешь отложить на завтра и отдохнуть пораньше. Сейчас я дома, не волнуйся и спокойной ночи. Нажмите, чтобы отправить». Глядя на текстовое сообщение, Юнхуа внезапно почувствовала себя немного расстроенной. Почему она выглядит, как девушка, преследующая мужчину, и она не может преследовать его открыто и смело? Если честно, у нее действительно нет опыта знакомств. Чтобы схватить спасительную соломинку Цицзыхана в прошлой жизни, все, что она могла сделать, это выполнить все его требования. Что он попросил ее сделать, она сделала бы так, как будто ей промыли мозги. Но сейчас Бао Сицин твердо занимал каждый дюйм ее сердца. Когда эти чувства поразили, они были такими странными, но чрезвычайно приятными. На самом деле, это настоящая любовь, верно? К сожалению, сейчас для нее это просто безумие, безумие, которое не осмеливается показать ее сердце. Она даже не знает, когда у нее будет шанс сказать, что она влюблена. Глава 383. Чувства, пришедшие слишком рано, обречены на мучения. Текстовое сообщение было отправлено, но ее мысли были в беспорядке. Юнхуа продолжала думать, что он делает сейчас, и с кем он. Она впервые поняла, что хотела знать, что он делает каждую минуту. Юнхуа подавила свое сердце и попыталась расслабить свой разум. Отношения возникли слишком рано и слишком внезапно, и ей суждено было страдать. Рано следующим утром Юнхуа получила звонок от Фань Мэнин. Тренировочный лагерь. Юнхуа была удивлена. Да, голос Фань Мэнин на другой стороне телефона был очень спокойным. До начала чемпионата всего 20 дней. Ты прекратила тренировки на месяц. Если ты не увеличишь свои тренировки, я предлагаю тебе лучше отказаться от соревнований напрямую. Тебе не нужно ехать в город С. Юнхуа сжала кулаки, глубоко вздохнула и твердо сказала: «Тренер, я знаю, я отправлюсь в тренировочный лагерь и доложу вам рано утром». «Хорошо». Повесив трубку, сердце Юнхуа сразу показалось пустым. Она точно знала, какой выбор ей сделать. Ее мечта — получить золотую медаль на Олимпийских играх. Ее мечта в двух жизнях никогда не может быть случайно прервана. Изначально она собиралась участвовать в Олимпийских играх и хотела побеждать просто ради своей мечты. Но теперь, в дополнение к ее мечтам, она также должна добавить вес своей собственной жизни. Она и он очень разные. Тогда приложи все свои усилия, чтобы уменьшить разницу. Ради своих амбиций она будет работать, не покладая рук. Завтра она отправится в тренировочный лагерь, но Юнхуа все еще пришла на тренировку на виллу сегодня. Она надеялась, что он вернулся на виллу так же, как и вчера, но этого не произошло. Дворецкий Линь сказал, что Бао Сицин не возвращался всю ночь. Юнхуа улыбнулась и начала регулярные тренировки. Сегодня она закончила в 5 часов вечера, но Бао Сицин не вернулся. «Дядя Линь, я не приду завтра. Тренер Мэнин сказала мне, чтобы я завтра отправилась в столицу провинции в тренировочный лагерь, так что я, вероятно, вернусь после соревнований», — сказала Юнхуа с улыбкой. Дядя Линь был немного удивлен и быстро спросил: «Ты говорила с молодым мастером?» «Пока нет», — Юнхуа улыбнулась. «Я позвоню ему позже, будь уверен, дядя Линь. Когда я вернусь, я обязательно привезу тебе подарок. Просто хорошо проведи время. Я так стар, мне подарки нужны», — засмеялся дядя Линь. «Но я хочу сделать это», — сказала Юнхуа с улыбкой. «Тогда я пойду домой и соберу вещи. До свидания, дядя Линь». Когда Юнхуа вернулась домой, Цзян Хуан Цин уже упаковала ее вещи. Она положила перед ней полные два чемодана, разложила и рассказала ей, где что находится. «Если тебе будет холодно, надень больше одежды. Если будет болеть живот, не забудь сходить в больницу. Если проголодаешься». Цзян Хуан Цин не забыла прочитать лекцию. «Мама, я еще не достигла этого уровня. Кроме того, тренер позаботится обо мне, будь уверена», — рассмеялась Юнхуа. Цзян Хуан Цин все еще волновалась, но Юнхуа вытолкнула ее за дверь. «Мама, пожалуйста, поторопись и приготовь мне хорошую еду. Завтра я больше не смогу съесть что-то такое вкусное. Команда должна принимать только питательные блюда, богатые витаминами, но их вкус. Юнхуа с отвращением скривилась. Она сладко улыбнулась Цзян Хуанцин. «Спасибо, мама». Вытеснив Цзян Хуанцина на кухню, Юнхуа закрыла дверь, взяла мобильный телефон и набрала номер Бао Сицина. Глава 384. Тайная любовь к постижению. «Извините, набранный вами номер временно недоступен». Юнхуа была немного ошеломлена. Она немного помедлила, подождала 10 секунд после того, как повесила трубку, и снова набрала номер Бао Сицина. Номер набирался 3 раза подряд, но никто не ответил. Он где-то забыл телефон. Юнхуа снова нажала кнопку набора, но через секунду она быстро повесила трубку. Внезапно ей стало немного страшно. Вдруг после того, как звонок будет подключен, она услышит не его, а тот нежный женский голос. Юнхуа крепко сжала телефон. Немного поколебавшись, она отредактировала текстовое сообщение и отправила его. «Брат Цин, я получила уведомление от тренера Фань, и завтра поеду в провинцию в тренировочный лагерь. Никто не поднимал трубку только сейчас, так что я просто решила написать тебе сообщение. Хм, я поеду сегодняшним последним автобусом, поэтому не смогу попрощаться с тобой лично». После того, как Юнхуа нажала кнопку отправки, пришла ее мать Цзян Хуанцин, чтобы позвать ее поесть. «Разве нельзя уехать завтра утром? Тебе нужно так поздно садиться на автобус?» — с тревогой спросила ее Цзян Хуанцин, добавляя в ее миску овощи. Юнхуа улыбнулась. «Мам, не волнуйся, я была там так много раз. После выхода из автобуса я пойду прямо в отель. Я буду всю ночь беспокоиться и не смогу уснуть. Нет, я поеду с тобой. Мама, мне действительно это не нужно». Юнхуа была беспомощна. «Все готово, а чем еще можно беспокоиться? Будь уверена, найди лучший отель, будь в безопасности. Помни ночью заблокировать дверь. Ночью никому не открывай дверь. Я знаю. Слушай тренера во время тренировок. Позвони мне, если что-то случится. Я знаю». Когда она раньше ездила с Чуюем, Цзян Хуанцин не была так обеспокоена. Но как она могла не беспокоиться? Ее дочь должна ходить на тренировки в течение стольких дней. Именно тогда в их дверь внезапно постучали. «Кто там?» Цзян Хуанцин поспешно открыла дверь. Как только открылась дверь, она была немного удивлена. «Ся Цин, почему ты здесь?» Юнхуа внезапно подняла голову. Конечно же, возле двери стоял опирающийся на трость Бао Сицин. Юнхуа быстро подошла, с ошеломляющим удивлением в глазах. «Я как раз хотела позвонить и сказать тебе, но ты не отвечал», — прошептала Юнхуа. «Я оставил телефон на диване и не слышал его». Голос Бао Сицина все еще был естественным. Юнхуа кивнула. «А я хотела сказать тебе, что поеду на ночном автобусе в Цзянши. Тренер Фань попросила меня отправиться в тренировочный лагерь». «ГМ», — Бао Сицин кивнул. «Я прочитал текстовое сообщение». О, Юнхуа не знала, что еще сказать. Цзян Хуанцин поспешно усадила Бао Сицина за стол. «Ты обедал? Давай вместе». Юнхуа кинула миску риса, взяла палочки для еды и положила туда, где сидел Бао Сицин. Бао Сицин посмотрел на новые палочки для еды и повернулся к Цзян Хуанцин. «Спасибо, тетя, я поел. Я хотел сказать, что я должен отправиться в Цзянши, поэтому я могу взять с собой Хуахуа и найти для нее безопасный отель». «Ах, Ся Цин, это слишком много проблем для тебя. Я слишком волновалась только сейчас. Как девушка может ночью одна выходить из дома, и она не позволила мне следовать за ней?» Цзян Хуанцин вздохнула с облегчением. «Я действительно рада, что ты можешь помочь с ее размещением». Глава 385. Он болен, смертельно болен. Когда Юнхуа и Бао Сицин закончили ужинать и собирались уходить, к ним пришли мать и дочь Чень, Чую и новый учитель Мин Ци. «Мистер Мин, я должна попросить вас позаботиться о 15-м классе», — с улыбкой сказала Юнхуа. Мин Ци улыбнулся. «Нет проблем, главное, чтобы ты не тормозила 15-краткий класс, когда вернешься. Я не могу ничего гарантировать». Юнхуа засмеялась. Затем она обняла Шэнь Шиэнь. Шэнь Шиэнь многозначительно улыбнулась и тихо прошептала: «Хуа-хуа, ты должна воспользоваться этим шансом, не растрать его». Юнхуа тихо сказала: «А как насчет твоего шанса?» Шэнь Шиэнь кашлянула и перестала говорить. Когда пришло время уходить, было уже 8:30 вечера. Если в пути будет все в порядке, они прибудут в Цзянши в 10:30. Автобус медленно отправился. Юнхуа и Бао Сицин сели сзади. Он был занят и смотрел на свой ноутбук, а Юнхуа нервно сидела и не могла не взглянуть на него несколько раз. Она всегда чувствовала, что он наблюдает за ней, Но, когда она смотрела на него, он все еще пристально работал на компьютере. Казалось, что все сейчас было только ее иллюзией. Автобус очень устойчив на дороге, хотя он иногда подрагивает, но это заставляет людей чувствовать себя очень комфортно. Воздух в автобусе тоже очень теплый, поэтому Юнхуа быстро разморила. Чувствуя давление на своих плечах, Бао Сицин повернул голову, чтобы посмотреть. Голова Юнхуа прижалась к его плечу, и, кажется, она давно уснула. Он немного поправил позу, чтобы ей было удобнее спать, а экран ноутбука из-за долгого бездействия уже выключился. Бао Сицин одной рукой поддерживал Юнхуа, чтобы она не упала, когда автобус замедлялся или поворачивал, а другой достал телефон. Страница пропущенных вызовов в журнале вызовов, наконец, больше не была пустой. Он щелкнул на окно коротких сообщений и открыл сообщения одно за другим. Все сообщения были получены от Мая Хуахуа. Бао Сицину потребовалось много времени, чтобы убрать свой мобильный телефон. Он повернул голову и посмотрел на девушку, которая мирно спала на его плече. Он казался очень больным. Это смертельная болезнь, и она, его единственное лекарство. Когда Юнхуа проснулась, она была так смущена, что собиралась умереть. Она просто оперлась на плечи Бао Сицина и уснула, и она даже пускала слюни. Это действительно стыдно. Юнхуа снова выбрал отель, в котором она оставалась, когда раньше была в столице, и который был расположен в непосредственной близости от плавательного центра. Но номер был заменен. Бао Сицин снял номер на верхнем этаже отеля. Это бизнес-люкс, лучший номер в этом отеле. Но не расточительно ли ей жить в таком роскошном деловом номере? Что сделало Юнхуа безмолвной, так это то, что его номер был рядом с ней. Это странно, но она чувствовала себя необъяснимо безопасно. Сегодня Юнхуа слишком устала. Она планировала распаковывать вещи завтра. В конце концов, она будет жить здесь долго. Неудобно хранить одежду в чемодане. Перед сном Юнхуа взяла свой мобильный телефон и отправила Бао Сицину два слова: «Спокойной ночи». Затем она отложила телефон и пошла спать. Глава 386. Странная тетушка, чья старая корова ест молодую траву. Проснувшись на следующее утро, Юнхуа впервые посмотрела на свой телефон. ХМ, нет непрочитанных текстовых сообщений. Она чувствовала себя немного подавленной, но она все еще была в настроении высмеивать себя. Юнхуа быстро помылась, упаковала купальник в переносной рюкзак и быстро вышла. Сейчас 7 часов, и у нее 20 минут на завтрак. Она не знала, встал ли он. А нет, он, должно быть, встал, но вопрос в том, что он делает. Юнхуа немного помедлила, но решила отправить текстовое сообщение. Она достала свой мобильный телефон и быстро набрала текстовое сообщение. «Брат Цин, я позавтракаю и сразу пойду в плавательный центр. В это время мобильный телефон будет в шкафчике. Если есть что-то срочное, пожалуйста, отправляйся в плавательный центр, чтобы найти меня. Если это не срочно, просто оставь мне сообщение». После отправки текстового сообщения Юнхуа почувствовала себя странной тетей. Если посчитать свой истинный возраст, то она действительно странная тетя. В связи с подготовкой к зимнему чемпионату по плаванию некоторые зоны плавательного центра были закрыты для тренировок. Когда Юнхуа прибыла в плавательный центр, была половина восьмого, и кто-то уже был там. Тренер Фань еще не прибыла. Юнхуа немного подумала и пошла в раздевалку, чтобы найти шкафчик, в котором можно переодеться в купальник, потом накинуть длинный халат и выйти на улицу, чтобы не надо было тратить время на переодевание. Когда Юнхуа вошла в раздевалку, две девушки уже переодевались. «Ты слышала, мужская команда будет тренироваться вместе с нами», сказала высокая девушка с улыбкой. «Ух, тогда разве мы не встретимся с Цзунином? Раньше он тренировался в Австралии и вернулся на этот раз просто для участия в этом соревновании». У девушки с более темной кожей взволнованно засветились глаза. Высокая девушка стала немного застенчивой. «Цзунин такой красивый. Он, безусловно, сможет взять все золотые медали. Цзунин гений. Обычные люди даже не могут приносить ему обувь». Две девушки говорили взволнованно, когда открылась дверь. Повернув головы и взглянув на Юнхуа, они внезапно нахмурились. «Это раздевалка провинциальной команды, она закрыта для публики. Пожалуйста, зайдите в общественную раздевалку по соседству», – холодно сказала высокая девушка. Юнхуа улыбнулась. «Я тоже здесь, чтобы участвовать в тренировках, меня пригласила тренер Фань Мэнин. Здравствуйте, меня зовут Юнхуа». Когда она сказала это, лица двух девушек сразу изменились. Хотя прямо сейчас они не были слишком вежливы, но в этот момент их глаза стали презрительны и даже со слабой ненавистью. «Ты присоединяешься к тренировкам? Не похоже, чтобы у тебя было 3 головы и 6 рук и выглядишь такой маленькой. Ты хоть умеешь плавать? Какой лучший результат? Спортсмен 2-го класса?» — усмехнулась высокая девушка. Юнхуа подняла брови. Почему эти двое были так враждебны? Что она сделала, чтобы привлечь такую ненависть? Поскольку другие презирают ее, почему она должна смотреть на их холодные лица? Юнхуа улыбнулась им и перестала говорить. Она выбрала шкафчик и начала переодеваться. В это время прибыла Фань Мэнин. Увидев Юнхуа, Фань Мэнин кивнула. Она не говорила много и прямо собрала всех членов команды. Глава 387. Он не стал бы делать ничего подобного. В тренировочном лагере вы проведете 2 недели. Первая неделя – это просто базовая тренировка, а вторая неделя – измерение ваших результатов. Со второй недели измерение будет выполняться каждый день. Если результаты не будут соответствовать стандарту, вам не нужно отправляться в город С. Голос Фань Мэнин был очень ровным, а ее тон был невысоким, но ее серьезное выражение на первый взгляд заставило людей понять, что это абсолютная правда. Хорошо, пришло время переодеться. Не теряйте время, позже еще придет мужская команда. Я надеюсь, что в этом чемпионате вы сможете показать впечатляющие результаты и не позволите другим упоминать, насколько сильна мужская команда провинции Цзян и насколько бесполезна женская. Давайте, торопитесь. После того, как Фань Мэнин закончила говорить, она пошла прямо к Юнхуа. Если твои результаты на второй неделе будут не на должном уровне, я бы предпочла оставить пустое место в соревнованиях, чем позволить тебе потерять лицо Цзяна. Слова Фэна Мэнин были болезненными, но это была правда. Юнхуа торжественно кивнула. Я понимаю, тренер. Когда она разогрелась, к ней подошла Фань Цзытун. Давай забудем о нашем споре, я не заинтересована побеждать нынешнюю тебя. Юнхуа повернулась, чтобы взглянуть на нее. Я заинтересую тебя. Фань Цзытун усмехнулась и небрежно пожала плечами. Надеюсь. После разогрева начались различные тренировки в воде. Юнхуа была очень серьезная и усердно выполняла каждое упражнение. Фань Мэнин на мгновение посмотрела на нее, кивнула и сосредоточилась на других. Юнхуа работала очень усердно, но ее рука постоянно подсознательно не слушалась ее, хотя травма теперь зажила, но, возможно, из-за психологических факторов, она всегда ошибалась при гребле. Кажется, что кожа рано снова откроется, когда она коснется воды. Это психологический фактор, ей просто необходимо было преодолеть. Юнхуа замедлилась и начала практиковать основы. 2 девушки, с которыми она встретилась утром в раздевалке, также тренировались недалеко от нее. Высокую девушку звали Еминь, а девушку с чуть более темной кожей – Байсюэ. Байсюэ нагнулась и с презрением сказала Еминь: «Я думала, что она более способна, но она даже не может выполнить основные движения. Почему она заняла место Тяньми? Это потому, что ее лично привела тренер Фань? Если бы Юнхуа услышала это в прошлом, она, вероятно, предпочла бы сдержаться и дать отпор своими силами и достижениями. Но нынешняя Юнхуа...» Она повернула голову и посмотрела на Емина и Байсюэ с улыбкой. «Я также впервые услышала, что тренер Фань – это эгоистичный человек. Если, как вы и говорите, результаты Тяньми действительно лучше, в этом случае тренер разрешит мне заменить ее, только если она слепая. Поэтому, пожалуйста, скажите вслух, тренер Фань слепая?» Байсюэ и Еминь на несколько лет были старше Юнхуа, но их возраст не превышал 16 лет. Эти 2 маленькие девочки никогда не видели такой мощный рот. На мгновение они не знали, что сказать, и только сердито уставились на Юнхуа. «Тест на производительность начнется на следующей неделе. Будьте уверены, тренер только что сказала, если у меня плохой результат, мне не нужно ехать в город С. Теперь вы удовлетворены?» — с улыбкой сказала Юнхуа. Лица Емини и Байсюэ стали сине-белыми, они гневно уставились на Юнхуа, презрительно хмыкнули и решили выбрать место тренировок подальше от нее. Юнхуа оглянулась, и ее лицо было немного серьезным. Она не верила, что забрала место Тяньми, потому что регистрация была завершена давным-давно. Действительно, в каждой провинции было только несколько мест для участия, но Юнхуа определенно не верила, что Фань Мэнин будет особенно относиться к ней. Если Бао Си Цин использует имя семьи Бао, он, конечно, может исполнить ее мечту, но, Бао Си Цин определенно не сделает такого. Юн Хуа твердо верила в это. Глава 388. Он полностью исчез из ее мира. Бао Си Цин действительно использовал отношения, чтобы сделать Фань Мэн Ин ее тренером, но он никогда не дал бы ей чужое место в соревнованиях. Потому что во время соревнований первый – это первый, а второй – это второй. Если у нее нет способностей, даже если она будет участвовать, она просто будет опозорена. Поэтому Бао Си Цин никогда не отдаст ей в руки квоту. Пусть она примет участие в зимнем чемпионате, и даже записалась на соревнования на следующий год. Все это – Фань Мэн Ин. Это показывает, что Фань Мэн Ин ценит ее талант и усердную работу. Хотя этот месяц, из-за ее собственной глупости, был потрачен впустую, к счастью, она была полностью разбужена. Еще не слишком поздно. Юн Хуа оставила все мысли в ее сердце и начала концентрироваться на тренировках. В 7 часов вечера все остальные уже закончили тренировку и пошли домой. Но после того, как Юн Хуа поела и отдохнула более получаса, она продолжила. В любом случае, отель был близко, ей не нужно было думать о возвращении домой. Только в 9 часов она вернулась в раздевалку, чтобы переодеться. Когда она открыла шкафчик, ее первым делом было найти мобильный телефон. Она включила свой мобильный телефон. Был только один пропущенный звонок от Цзян Хуан Циня. Кроме этого, не было ни пропущенных звонков, ни текстовых сообщений. Юн Хуа оперлась на шкафчик и глубоко вздохнула. Через некоторое время она приняла душ, переоделась и вернулась в отель. Вернувшись в свою комнату, Юн Хуа повернула голову и взглянула на соседнюю комнату, поджала губы, подняла трубку и отправила текстовое сообщение Бао Си Цину. «Брат Цин, я вернулась после тренировки и очень устала, я ложусь спать, спокойной ночи». Юн Хуа отправила текстовое сообщение и несколько минут стояла в коридоре, прежде чем открыть дверь и войти в комнату. «Пойти спать? Еще рано, и она хочет добавить несколько новых глав. Во время этого периода тренировок ей нужно обеспечить достаточное время отдыха, но, к счастью, она пообедала в полдень и немного поспала, иначе этого было бы недостаточно. Писать это тоже своего рода расслабление для нее. Это замечательно, погрузиться в мир персонажа и представить, что она в этом мире. Она может контролировать судьбу персонажа, может позволить истории развиваться как пожелает, не замечая времени. Она написала две главы. Юн Хуа посмотрела на часы, было уже почти 11 часов, и ей пришлось ложиться спать. Она посмотрела на телефон еще раз, все еще нет ответа. Если бы не телефонный звонок ее матери, Юн Хуа даже подумала бы, что у этого телефона нет сигнала. После долгого тренировочного дня она крепко спала ночью. Ранним утром следующего дня, Юн Хуа как обычно пошла на тренировку. Неделя прошла незаметно. Что удивляет Юн Хуа, так это то, что на этой неделе она никогда не видела Бао Си Цина, не слышала его голоса и даже ничего не слышала о нем. Кажется, он полностью исчез из ее мира. Вообще, Юн Хуа даже имела нереальное чувство, что они живут в разных мирах. Если он не хотел ее видеть, она не могла его найти. Это разрыв между ними, они никогда не были людьми из одного мира. Он бог, иногда спускающийся в мир, а она просто смертная. Если он захочет увидеть ее, он может войти в ее мир в любое время. И если он не хочет ее видеть, ему просто нужно вернуться в свой мир. Что касается нее, то если она хочет его увидеть, покинуть смертный мир почти невозможно. Тогда она должна сдаться. Юн Хуа засмеялась. Как это возможно? Он укоренился и вырос в ее сердце, и продолжал цвести, превращаясь в высокое дерево. Глава 389. Не похож на влюбленного мужчину. Его корни не только плотно покрывали ее сердце, но даже соединяли все ее артерии. Чтобы удалить его, она должна была разрушить свое сердце. Юн Хуа медленно улыбалась. Может, она слишком спешила и ей стоит быть немного помедленнее. В течение последней недели она отправляла ему сообщения каждое утро и вечер, и даже если на эти текстовые сообщения не отвечали вообще, она была счастлива. Сейчас она не сдастся, но может немного замедлиться. Если бы он действительно хотел избежать ее и действительно не хотел ее видеть, ее поведение только заставило бы его раздражаться. Подождите, он прятался от нее? Юн Хуа застыла на мгновение. Она не знала, почему эта мысль внезапно пришла ей в голову, но, когда эта мысль появилась, она была действительно удивлена. Он прячется от нее? Почему? Почему? Почему? В тот день она услышала голос женщины по его телефону, и она даже догадалась, что у него были отношения с этой женщиной. Она чувствовала, что она была его девушкой, но это не похоже на это. Он совсем не был похож на влюбленного человека, хотя его отношение к ней внезапно стало безразличным и отчужденным. Но Юнхуа совсем не чувствовала отвращения к ней. Так зачем скрываться от нее? Может, ей стоит немного успокоить его, поскольку он хочет спрятаться. Возможно, ей следует позволить ему спрятаться. В конце концов, она слишком молода, и даже если она действительно поймает его, она ничего не может сделать. Вместо этого, стоит дать ему немного времени для отдыха. Вторая неделя тренировок состоит в том, чтобы постоянно тестировать время заплыва, тренироваться и проверять взаимодействие друг с другом. Результаты первого теста были действительно не очень хорошими. Результаты фристайла Юнхуа на 100 м, 200 м и 400 м были в самом конце. Фань Мэнин только взглянула на нее и ничего не сказала. Сама Юнхуа тоже была под сильным давлением. Она знала, что она недостаточно хорошо плавает, потому что у нее все еще есть проблемы с реакцией, и она не преодолела свой психологический барьер, или, проще говоря, она не делает все возможное. На 10-й день тренировок снова проверили результаты. Различные достижения Юнхуа улучшились, но все они посредственные. Зато Фань Цзытун каждый раз была первой. После тренировки во второй половине дня Фань Мэнин подошла к Юнхуа. Она посмотрела на нее и равнодушно сказала: «Я уже говорила, что твой талант неплох, но я ценю твое усердие и настойчивость. Но теперь, извини, я не вижу в тебе никаких преимуществ». Фань Мэнин была не очень вежливой. «Если ты будешь продолжать в том же духе, то ты всего лишь один из посредственных спортсменов. Чемпион, продолжай мечтать». Сегодня вечером Юнхуа не стала больше тренироваться. Она очень усердно работала. Каждый уходит в 7 часов, но она тренируется до 9 часов. Она действительно много работала. Тогда почему она даже не может восстановить свою пиковую форму, не говоря уже об небольшом улучшении? После переодевания Юнхуа подняла свой рюкзак, и вместо того, чтобы возвращаться в отель сразу после тренировки, она хотела развеяться и немного прогуляться. Она хотела съесть шашлык, картофель фри и все виды нездоровой пищи. Проходя мимо кондитерской, она почувствовала сладкий запах, и Юнхуа не смогла сдвинуться дальше. Она стояла возле витрины и смотрела на изысканные пирожные, постоянно глотая слюну. «Голодная?» – раздался нежный голос над ее головой. Юнхуа оглянулась, ее лицо внезапно стало холодным. «Ци Цзыхэн, глава 390, ты моя невеста. Как ты одна оказалась в Цзянши?» – спросил Ци Цзыхэн. Юнхуа спокойно повернула голову и снова посмотрела на сладкий торт в окне. «Это как-то связано с тобой?» «Конечно, ты ведь моя невеста?» Голос Ци Цзыхэна оставался мягким. «Для Юнхуа это все равно, что услышать самую нелепую шутку в мире». В течение долгого времени она поворачивалась, чтобы посмотреть на Ци Цзыхэна. «Поспеши к доктору, ты уже начинаешь бредить». Ци Цзыхэн слабо улыбнулся. Дедушка лично отправился навестить тетю Цзян. Юнхуа неожиданно повернула голову, пристально глядя на Ци Цзыхэна. «Что ты сказал?» «Я сказал, что мой дедушка лично пошел к тете Цзян, чтобы обсудить нашу помолвку», — засмеялся Ци Цзыхэн. Глаза Юнхуа расширились, она быстро достала мобильный телефон и позвонила маме. Ци Цзыхэн просто улыбнулся и не собирался ее останавливать. Юнхуа набрала телефон своей матери и прямо спросила: «Мама, что происходит с семьей Ци? Ты им что-то пообещала?» «Я ничего не обещала», — быстро сказала Цзян Хуанцин. «Хуа-хуа, не волнуйся, ты видела Ци Цзыхэна? 2 дня назад дедушка Ци лично пришел ко мне и рассказал о брачном контракте. Брачный контракт был устно сформирован твоим дедушкой и дедушкой Ци, хотя есть письменное заявление, но сейчас в этом обществе оно ничего не значит. Дедушка Ци также сказал, что все зависит от тебя. Если тебе нравится Ци Цзыхэн, этот брачный контракт прекрасен. Если вы двое не можете ладить, дедушка Ци сказал, что хочет признать тебя внучкой». Юнхуа повесила трубку и хмыкнула на Ци Цзыхэна. Ци Цзыхэна прижал кулак к губам и усмехнулся. «Оказывается, ты действительно не заинтересована в этой помолвке». Юнхуа перестала смотреть в его сторону. «Я не хочу видеть тебя. Пожалуйста, не показывайся передо мной, хорошо?» Увидев Ци Цзыхэна, она снова вспомнит те плохие времена. Его нежные ловушки шаг за шагом заставили ее упасть в огненную яму, и она не могла вытащить себя. Юнхуа не ненавидела Ци Цзыхэна, она только ненавидела глупую себя. поэтому она вообще не хотела видеть Цицзыхана. Улыбка на лице Цицзыхана совсем не изменилась, он посмотрел прямо на нее и заговорил: «Я не могу понять, почему ты меня так ненавидишь. Я когда-то случайно обидел тебя, я действительно не помню, ты можешь напомнить мне?» Юнхуа сказала: «Я просто ненавижу тебя, почему я должна объяснять тебе? Как ты думаешь, кто ты?» Юнхуа повернулась и ушла. Раньше у нее не было хорошего настроения, но сейчас стало еще хуже. Цицзыхэн, очевидно, не позволит ей уйти так легко, поэтому он быстро последовал за ней. «Цицзыхэн, ты можешь перестать следовать за мной?» Юнхуа стиснула зубы. «Цицзыхэн был невиновен. Эта дорога не твоя, разве я не могу пойти?» Юнхуа насмешливо улыбнулась. Внезапно она схватила Цицзыхана за рукав и крикнула: «Ловите вора, вор!» В это время на дороге было очень многолюдно, и многие туристы приходили здесь, чтобы увидеть знаменитую северную улицу Цзянши, поэтому даже ночью была большая толпа людей. Когда Юнхуа закричала, многие люди посмотрели на нее и даже с подозрением уставились на Цицзыхана. Цицзы был так зол, что протянул руку и попытался прикрыть рот Юнхуа. Его действия сделали крики Юнхуа еще более убедительными. Он действительно вор. «Гаян, разве это не самая младшая девушка в женской команде? И правда она? Эй, бродяга, как ты смеешь воровать что-то у нашей команды по плаванию? Хочешь умереть?» Глава 391. Отважный гений плавания. Несколько крепких и сильных молодых мужчин бросились и скрутили Цицзыхана. «Хочешь умереть? В этом месте осмеливаешься играть в хулигана с девушками из нашей команды?» Гаоян несколько раз ударил Цицзыхана, заставив его стонать от боли. Юнхуа только сейчас поняла, почему эти люди, которые бросились помогать, были такими знакомыми. Разве это не мужская команда? Она знала крепкого парня, который избивал Цицзыхана и имел громкий голос. Он Гаоян. Другой худее, его зовут Литянь, а третий — Цзунин. На самом деле, Юнхуа видела Цзунина только один раз. Во время первой недели тренировок Цзунин вообще не появлялся. Байсюэ и Еминь были очень разочарованы. Их тема разговоров почти каждый день была о Цзунине. Итак, началась вторая неделя тренировок, когда появился Цзунин. Они были почти сумасшедшими. А нет, нельзя сказать, что это были только эти двое. Очевидно, большинство членов женской команды были сумасшедшими. Женская команда даже пошла фотографироваться с Цзунином. Даже Фань Цзытун не стала исключением. В конце концов, поскольку все были слишком полны энтузиазма, руководитель группы решил сделать групповое фото. Это сделало многих девушек несчастными. В конце концов, они хотели сфотографироваться в одиночку. Конечно, Юнхуа также знает Цзунина, гения плавания. Он был когда-то известен как звезда Китая по плаванию. Он установил азиатский рекорд мужского 50-метрового и 100-метрового фристайла на только что закончившихся азиатских играх. Лично выиграл 4 золотые медали в заплыве на 50 метров, 100 метров вольным стилем и баттерфляем.